широко распространено в лучших кругах ее общества. «Я совсем забыл, ведь Дон Гало тоже выиграл. Да и могло ли быть иначе? Но я никак не предполагал, что он может отправиться в это путешествие. Это просто невероятно». «Вы знакомы с этим сеньором?» — спросила Нора. «Кто в Хунине не знает Дона Гало Париньо, достоин того, чтобы его закидали камнями на самой красивой площади с широкими тротуарами?» — сказал Медрано. «Превратности профессии дантиста занесли меня в сей просвещенный город, где я долго страдал, пока 5 лет тому назад, о счастливое время, не перебрался в Буэнос-Айрес. Дон Гало был едва ли не первым нотаблем, которого я узнал в Хунине». «На вид он человек почтенный», — сказал доктор Рестелли. «Но, откровенно говоря, если ты ездишь в таком автомобиле, как-то странно». «С таким автомобилем, — сказал Лопес, — он может выбросить капитана за борт и из пароходства сделать пепельницу». «На таком автомобиле, — сказал Медрано, — можно заехать очень далеко. Как видите, от Хунина и даже до Лондона. Один из моих недостатков — это сплетнеграфия, хотя должен сказать свое оправдание, что меня интересует лишь высшая форма сплетен, а именно история». «Ну что я могу рассказать вам о Доне Гало?» Так обычно начинают некоторые романисты, которые прекрасно знают, о чем будут повествовать дальше. Итак, ему скорее подошло бы имя Гаи. Причину этого вы сами сейчас узнаете. В Хунине имеется большой магазин «Золото и лазурь» — сакраментальное название. Но если вы путешествовали по Буэнос-Айресу, в чем я весьма сомневаюсь, то знаете, что на улице 25 мая расположен другой магазин «Золото и лазурь», и что вообще во всех центрах обширной провинции имеются свои филиалы «Золото и лазури», расположенные на стратегически важных перекрестках. Примечание. Улица 25 мая. 25 мая 1810 года было создано Временное правительство провинции Рио-де-ла-Плата. Одним словом, миллионы песо текут в карман Дона Гало, трудолюбивого испанца, который, полагаю, приехал в нашу страну, как все его соотечественники, дабы с присущим им упорством трудиться в этой сонной и ленивой пампе. Дон Гало, одинокий паралитик, живет в своем Палермском дворце. Хорошо вышколенная администрация заботится обо всех филиалах «Золота и лазури». Управляющие, глаза и уши короля, следят, слушают, информируют и санкционируют. Я вас не утомил? «О, нет», — сказала Нора, ловившая каждое его слово. «Итак», — продолжал иронически Медрано, упивая своим красноречием, которое, как он был уверен, мог оценить до конца лишь Лопес. 5 лет тому назад праздновалась бриллиантовая годовщина бракосочетания Дона Гало с магазинами тканей, пошивочными мастерскими и прочее. Местные управляющие прослышали, что патрон ожидает от служащих чествований и намеревается произвести осмотр всем своим магазинам. Я в это время дружил с Пиньей, управляющим хунинского филиала. Он был сильно озабочен предстоящим приездом Дона Гало. Пенни узнал, что визит будет носить чисто деловой характер и что Дон Гало собирается проверить все, вплоть до последней дюжины пуговиц. Вероятно, сыграла свою роль тайная информация. Все управляющие были одинаково обеспокоены, и в филиалах началась настоящая гонка. В клубе со смеху покатывались, когда Пенья рассказывал, как ему удалось подкупить 2 коми-вояжеров, которые сообщили о приготовлениях в филиалах на улице 9 июня и Пиуаха. Сам он старался изо всех сил. В магазине работали допоздна, и служащие ходили злые и напуганные. Триумфальную поездку в собственную честь Дон Гало начал, кажется, с Лобоса. Посетил 3-4 магазина, и в одну прекрасную солнечную субботу появился в Хунине. В те времена у него был синий Бьюик, но Пенья приказал подать открытый автомобиль, на котором не отказался бы въехать в Персиполь и Александр Македонский. Дон Гало был приятно поражен, когда Пинья со свитой